вот, мои волосы опять в порядке. А стул опять стал тяжелый. Отлично. Давайте пройдем в мою мастерскую, там больше места. Для эксперимента мне потребуется небольшое ведерко. Оно стоит вот тут в углу. К его ручке я привязал веревку. В ведре налита вода. Осторожно, профессор, не переверните. Именно это я и собираюсь сделать. Тогда надо вылить воду. Ни в коем случае. Вот тебе раз. Но тогда... Прошу внимания. Я поднимаю ведро за конец веревки, раскачиваю и начинаю вертикально раскручивать. Ну и ну! Петя, смотри, Владимир Сергеевич раскрутил веревку так сильно, что ведро переворачивается вверх дном, а вода не выливается. Вот чудеса! Профессор, объясните, в чем здесь фокус? Неужели на воду не действует сила гравитации? Действует, но центробежная сила сейчас значительно превышает силу тяготения. И чем сильнее я раскручиваю веревку, тем больше центробежная сила. Она направлена от моей руки к ведру. Если я отпущу веревку, ведро улетит. Но стоит мне ослабить вращение, как... Бам! Ведро чуть не упало. Хорошо, что привязано. Итак, по орбите вокруг Земли летает Международная космическая станция. На нее действует центробежная сила, направленная от центра Земли к станции. В качестве веревки, мешающей станции улететь в звездное пространство, служит гравитация, которая притягивает станцию к Земле. Станция движется вокруг нашей планеты со скоростью 7,9 километров в секунду. Такую скорость называют первой космической скоростью. Если бы скорость была больше... То станция улетела бы в космос. Правильно. А так она стремится упасть, но не успевает это сделать, потому что все время промахивается мимо Земли. Профессор, скажите, а если проделать другой эксперимент? Подкинуть мячик вертикально и очень-очень высоко, ну, метров на 1000 или даже больше, он приземлится в то же самое место, откуда улетел, или упадет в стороне? Конечно, в то же самое место. Почему ты спрашиваешь? А вот и нет. Ведь пока он находится наверху, Земля продолжает крутиться, так? И вот он опускается, опускается, хоп, а под ним уже соседний двор или вообще соседняя улица. Действительно, я об этом как-то не задумывалась. Интересно, это возможно, Владимир Сергеевич? А это нетрудно проверить. Ой, мы опять на улице. Я хотела сказать, не в помещении. Точнее, на небольшой безлюдной полянке. У меня есть специальная пушка, которая стреляет теннисными мячиками. Сейчас я поставлю ее строго вертикально. Вот так. И выстрелю одним мячиком в небо. Погода сейчас безветренная, значит, поправка на ветер будет минимальна. Знаешь, Петя, твой вопрос напомнил мне о книге французского писателя Сирано де Бержерака «Иной свет или государство и империя Луны». В ней главный герой чудесным образом поднялся над землей, а когда через несколько часов приземлился, то оказалось, что он уже не в своей родной Франции, а в Америке. Такой неожиданный перелет через Атлантический океан, по мнению автора, мог произойти по причине вращения нашей планеты. Пока герой висел в воздухе, Земля под ним продолжала крутиться. Вот, я же говорил, значит, скоро мы увидим на той стороне поляны или еще дальше. Ой, что это было? Это теннисный мяч. Он упал почти рядом со мной. Он чуть мне по носу не попал. Как видишь, Петя... Мячик упал почти в то же место. А все потому, что гравитация распространяется не только на физические тела, но и на газы. Поэтому атмосфера, вернее, ее нижние слои, крутится вместе с Землей, увлекая за собой все, что в ней находится. Облака, птиц, воздушные шары, любое тело, оказавшееся в ней и не связанное с Землей. Именно поэтому самолетам требуется так много энергии, чтобы преодолеть сопротивление воздуха, то есть атмосферы. А если бы атмосфера не участвовала во вращении Земли? Тогда бы мы постоянно чувствовали сильнейший ветер. Почему? Ведь воздух наоборот не движется. Зато движется все остальное. Горы, леса, города, люди. мы проносились бы сквозь воздух со страшной скоростью — 230 метров в секунду. А если бы мы находились на экваторе, то скорость увеличилась бы вдвое, так как экватор — самая широкая часть нашей планеты. Это был бы уже не ветер и даже не ураган, а ураганище. Но даже если не брать в расчет атмосферу, мы все равно не смогли бы совершить этот уникальный перелет. Оторвавшись от земной поверхности, мы бы еще долгое время продолжали двигаться с прежней скоростью по инерции. Что значит «по инерции»? Сейчас объясню. Петя, ты умеешь кататься на роликовой доске? На скейтборде? Еще бы! Знаете, какие я трюки на нем выделываю? Могу себе представить. Скажи, а случалось ли тебе подпрыгивать на нем во время движения? Естественно. Я много тренировался, и теперь у меня это неплохо получается. Скажи, Петя, чтобы разогнать скейтборд, ты отталкиваешься ногой от земли, то есть сообщаешь ему энергию, а потом, совершив прыжок, опять приземляешься на доску, верно? Точно. В этом и состоит трюк, профессор. Вот и получается, что в тот момент, когда ты отрываешься от доски, ты продолжаешь лететь в воздухе по инерции. И твоя доска в это время катится по земле, движимая этой же силой. Да? Никогда об этом не задумывался. Инерцию всегда нужно учитывать, особенно при торможении. Иначе может получиться, как в одном рассказе Герберта Уэллса, который называется «Чудотворец». Помню, я его читал. Там одного парня, которого звали Джордж Фодрингей, появились уникальные способности. Что бы он ни пожелал, все исполнялось. И он стал творить чудеса. Верно. Вспомни, что произошло, когда он, чтобы не опоздать утром на работу, решил остановить время. Остановить время? И как он собирался это сделать? Для этого ему показалось, будет достаточно остановить вращение Земли. И тогда началось. Невидимая сила подбросила его, как пушинку, и он полетел вверх тормашками. Все кругом завертелось, закружилось. Поднялся такой ужасный ветер, что каменная башня с часами упала и разбилась на куски. Хорошо, что Джордж успел загадать желание, и все это прекратилось. Но почему все это произошло? Потому что остановилась только земля. А все, что на ней было, дома, люди, даже воздух, продолжало двигаться. Причиной всему этому была инерция. Смотри, сейчас я продемонстрирую тебе, как она работает. Для этого нам лучше вернуться в мой кабинет. Так, теперь возьмем игрушечный автомобиль. Вот он. Поставим на него... Фарфоровую чашку. Нет, лучше моего пластмассового солдатика. Думаю, солдатик, как лицо, привыкшее к риску, более подойдет для этого опасного эксперимента. Так, еще нам потребуется наклонная плоскость. Можно взять шахматную доску. Отлично. Установим один ее конец на стопке книг, а другой опустим на стол. Внизу положим толстую книгу, она будет служить тормозом. Итак, ставим машинку с солдатиком на верхний край доски и отпускаем. Жик! Бам! Машинка уткнулась в книгу и остановилась. А солдатик еще немного пролетел вперед и упал. Хорошо, что это не чашка, она бы точно разбилась. Сила инерции заставила солдатика пролететь еще дальше. Похоже, опасная сила — это инерция. Если научиться использовать правильно физические силы, они могут стать нам хорошими друзьями. И инерция не исключение. Сейчас вы в этом убедитесь. В этой корзине лежит несколько яиц. Возьмем одно, положим его на стол и раскрутим, как волчок. Яйцо отлично вращается. Так, а теперь попробуем проделать тот же самый трюк с другим яйцом. На этот раз яйцо крутится не так быстро. Может, надо сильнее его раскрутить? Ну-ка, можно я попробую? Нет, все так же. Странно. Почему одно яйцо крутится быстро, а другое словно кто-то тормозит? На вид они одинаковые. Снаружи, да. Но внутри они разные. Одно вареное, а другое сырое. Вареное яйцо крутится очень хорошо, потому что его содержимое и оболочка являются одним целым. А в сыром яйце его жидкое содержимое живет как бы само по себе. Получая вращательные движения, оно задерживает своей инерцией движение твердой оболочки, но может сделать и наоборот. Смотрите, я сейчас раскручу сырое яйцо, а потом попробую остановить его, прижав пальцем к столу. Оно остановилось. А теперь я отпущу палец. Оно опять крутится. Что за чудеса? Что его заставило вновь крутиться? Инерция. Пока я держу палец на скорлупе, кажется, что яйцо неподвижно, но внутри у него жидкость продолжает движение. Вот это настоящий фокус! Надо будет его друзьям показать. Ну, теперь мама не будет меня называть злостным истребителем продуктов питания. Узнать, какое яйцо сварено, легко. Надо всего лишь раскрутить его, и дело в шляпе. Ну, хорошо. А теперь, друзья мои, скажите, что заставило игрушечного солдатика остановиться? Сила гравитации. Если бы ее не было, солдатик так бы и летел, пока не уткнулся в стенку кабинета. Гравитация прижала его к столу. Верно. А еще что? Была ли там еще какая-нибудь сила, которая помешала ему скользить по столу до тех пор, пока тот не кончится? Это точно не центробежная сила. Ведь никто солдатика не раскручивал. Скорее всего, он остановился только потому, что стол шершавый. Верно. Стол неровный. Во многих местах дерево треснуло, кое-где появились вмятины и сколы. По такой поверхности скользить совершенно невозможно. А это значит, что сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая их относительному движению, здесь довольно велика. А называется она «сила трения». А это еще что за сила такая? О, это великая сила. Она способна на многое. Например, она может слабого человека сделать настоящим силачом. Да, это всегда может пригодиться.